Глава 35. Прошло уже некоторое время с тех пор, как супруг вновь до меня дотронулся. И с каждым канувшим в лету днем Руслан вызывает все новые чувства и открывает неизведанные мною ранее эмоции. И это стало такой неожиданностью. И я сама запуталась и перестала понимать, в какой конкретно момент перестала отталкивать его. Я боюсь, что он просто исчезнет из моей жизни. Я никак не могу влиять на его решение и, по сути дела, ничего для него не значу. Кроме общей фамилии, нас даже ничего не связывает. И секса. Частого, качественного, горячего, неудержимого секса. У нас очень странные отношения, абсолютно далекие от понимания. И все же. Черной болезненной меткой в моем осознании жжет мысль, что у него есть другая женщина. Что он прикасается к ней, а она прикасается к нему, когда захочет. Да, его вечерние приезды участились, но я точно знаю, он до сих пор с Мариной. Я не понимаю, что их держит вместе. Сколько лет уже прошло, но она бессменно занимает негласное место рядом с ним. И если бы я не совершила ошибку несколько лет назад, это место, возможно, уже пустовало бы. Почему он с ней уже столько времени? Что она для него значит? Чувствует ли он что-то, когда дотрагивается до нее? А когда вдали от нее? Эти вопросы неприятной тенью нависают надо мной постоянно. С каждым днем я все сильнее запутываюсь в своих эмоциях и желаниях. Теперь тошно осознавать, что Руслан касается ее так же, как меня. Спит с ней. Это разрывает душу. Он проводит с Мариной много времени. И даже периодически остается у нее на ночь, в то время как со мной. Горестно прикрываю глаза. Он уезжает практически сразу после секса. Причем такого секса, когда хочется бежать за ним, очертя голову, умоляя его вернуться и побыть со мной еще чуть-чуть, ну хоть немного. И я не знаю, что делать. Понимание собственной многолетней глупости прожигает дыру где-то глубоко внутри, и мою вину вряд ли можно чем-то загладить. Обманутый муж не выбросил меня на помойку без средств к существованию, беременную, а потом и с маленьким ребенком на руках. Он тянул меня до последнего, не ожидая никакой благодарности. Я только в последнее время могу позволить себе отказываться от части его широких жестов. Я бы, конечно, могла наивно подумать, что супруг привык, смирился и даже простил. Но Руслан не прощает. Никогда. Он просто перешагивает и закрывается, отстраненно выполняя свои обязанности. И только в моменты интимной близости он может немного приоткрыться абсолютно неконтролируемо. Назвать ласковым словом. Прошептать в губы что-нибудь приятное. «Девочка моя». Отныне это самое сладкое, что я слышу в свою сторону, и сердце сжимается, потому что... Нет, нельзя мне уже над этим задумываться. Поздно. Слишком поздно. Но у меня не получается отстраниться и не думать о нем. Жизнь — странная штука. Я до сих пор не верю, что Руслан захотел ко мне прикоснуться после всего, что было. Когда Алисе исполнился год, мне хотелось послать все к черту. Упрямо наплевать на собственную гордость, на принципы Руслана и его мировоззрение. На то, что мы с дочкой для него никто. А лисенок совершенно посторонний для него человечек. Мне до одури хотелось за руку притащить его домой и заставить отпраздновать знаменательное событие вместе с нами. Он ничем не обязан нам с малышкой. Он мог в любой момент просто вычеркнуть нас из своей жизни. И я, честное слово, смогла бы Руслана понять. Я смотрела, как Елена Алексеевна помогает моему котенку распаковывать шелестящие подарки, а в душе царил мрак. Да, Алиса не его дочь, но он до сих пор навещает нас. Я спрашивала, будет ли он свободен, и он сказал «да». Что ему стоило приехать именно сегодня? Сегодня, который больше не повторится никогда. Рита заботливо цепляла заколочку на короткие волосики, а я крутила в руках корпус телефона, едва сдерживая себя, чтобы не набрать номер супруга. Как бы мне хотелось, чтобы он приехал. Я не ждала подарков, цветов или каких-то иных знаков с его стороны. Мне просто хотелось видеть его рядом в такой день. Но я точно знала, звонить нет смысла. Я своего мужа к тому времени уже успела изучить довольно хорошо. Если бы он хотел и мог, он бы появился сам. Если он этого не сделал, значит, у него есть другие, более важные дела. Настаивать и просить бесполезно. Я не должна это делать. А он не обязан отмечать праздник чужого ребенка. Все верно? Я все это прекрасно понимаю. И тем не менее на душе остался гнилой, горький осадок, винить в котором Руслана я не имею никакого морального права. Он и так делает многое, даже слишком. Но изменить ситуацию все равно хочется, как бы глупо это ни выглядело. Сама не понимая, что делаю, цепким взглядом скольжу по поверхности стола, ища мобильник. Мой звонок ожидаемо остался без ответа. Супруг редко отвечает сразу и обычно перезванивает, когда ему самому удобно. Разочарованно роняю телефон обратно и отворачиваюсь. Я не хочу его ни с кем делить. Мне тошно знать, что так же, как и ко мне, он прикасается к другим женщинам. И будь ему полноценной супругой, тоже уже не смогу. А ведь когда-то у меня был шанс все наладить и жить нормально. Сердце колотится, как сумасшедшее, когда я вновь беру в руки телефон и открываю диалоговое окно. «Я. Приедешь сегодня?» Вот так просто, даже без слов приветствия. Кому они нужны, когда важнее сути ничего не существует? Муж отвечает лишь через некоторое время содержательным. «Руслан, что-то случилось?» С одной стороны, не могу показать всю полноту своих истинных эмоций. Сама не знаю, насколько глубок этот незнакомый омут. С другой, если переборщить с равнодушием, не было смысла начинать этот разговор. Я. Нет, но тебя давно не было. В тот же момент я уже читаю ответ. Руслан. Ты не заболела? Я. Нет. Ну так что, приедешь? Руслан. Сегодня не планировал. Я. Может, запланируешь? И едва дыша дрожащими пальцами, дописываю всего два слова. Я соскучилась. Входящее сообщение с замиранием сердца я ждала довольно долго. Наверное, минут 20. В течение которых едва справлялась с чертовым волнением и постоянно поглядывала на телефон. И все-таки дождалась. Руслан. Не могу обещать. Тяжело вздыхаю, разочарованно отбрасываю телефон в сторону и обхватываю поникшие плечи ладонями. А к ней он ездит постоянно. Я отказываюсь осознавать, почему теперь эта мысль не дает мне покоя, но... Он ее целует, прикасается, делит с ней постель. Чем она его держит, не понимаю. Если она ему нужна, так почему он не женился на ней? Он ведь мог себе это позволить, да и сейчас может. Пытаюсь безуспешно сосредоточиться и погрузиться в финансовую статью. Еще с полчаса-час занимаюсь лисенком. А после? После я вновь остаюсь наедине со своими мыслями. На душе так горько, что я не сразу соображаю, что по щекам текут теплые потоки. Иду в ванную и закрываю за собой дверь, давая выход неудержимым эмоциям. Пытаюсь справиться с ними. Уныло включаю воду и смываю со щек соль вместе со всей штукатуркой. Промакивающими движениями вытираю лишнюю влагу с лица. Немного крема. Губы почему-то очень сильно сохнут. И я тонким слоем наношу гигиенический блеск красноватого оттенка. Стягиваю длинные волосы в высокий хвост на затылке, с трудом выравнивая дыхание. С минуту любуюсь припухшим носом и покрасневшими глазами. Красота непередаваемая. Возвращаюсь в спальню и проверяю время на телефоне. И неожиданно обнаруживаю пропущенный вызов от Руслана. Тут же перезваниваю и слышу в трубку сухое. «Алиса спит уже?» «Да, конечно. Не хочу разбудить ее. Открой дверь, я буду через 2 минуты». С замиранием сердца я прокручивала ключ в замке и прямо на пороге ждала мужа. Очевидно, что он приехал сразу после работы. Уставший, с легкими морщинками вокруг глаз, губы сжаты в тонкую линию. В глазах застыла настороженность. Ты голодный, наверное. Ужинать будешь? Голодный, но ужинать не буду. Руслан проходит в гостиную, скидывает с себя пиджак, расстегивает манжеты и закатывает рукава. Устало опускается на кресло, широко расставляет ноги и буравит меня тяжелым вопросительным взглядом. Долго смотрит на меня и твердым голосом произносит всего одно слово. «Приехал». Я настолько ошеломлена, он все же счел возможным потратить свое драгоценное время, что теряюсь с ответом. Но и тут Руслан приходит мне на помощь. «Соскучилась, говоришь?» «Очень». Он протягивает руку, и я приближаюсь. Цепляет меня за запястье и настойчиво притягивает к себе, побуждая опуститься на колени между его ног. И я, разумеется, понимаю, зачем. «Что ты хочешь мне сказать, Ева?» Нет смысла изворачиваться и стараться сохранить лицо, потому что в наши игры нужно играть вдвоем. Руслан гладит меня по лицу, аккуратно проводя костяшками пальцев по щеке, а затем подушечкой большого пальца размыкает губы и пальцем проникает в рот, заставляя меня облизать шершавую подушечку и начать медленно посасывать. Я на секунду прикрываю глаза от нежданного возбуждения и предвкушения, а затем, не отрывая от мужа горящего взора, очень медленно принимаю его палец глубже, негромко постановая, а перед глазами встает яркая картина, где он трахал меня языком. Чуть прикусываю кончик пальца и выпускаю, лизнув мужскую ладонь, и тихо произношу. «Хочу тебя, Руслан». Затуманенный взгляд темно-серый глаз бросает меня в омут похоти, радостного ожидания и туманного предвкушения. Тут же раздается уверенный дерзкий ответ. «Я весь твой. Бери». Привстаю и тянусь к его губам, накрываю их, и тут меня уже уносит водоворот чувственности и откровенности. Оставляю дорожку из влажных коротких поцелуев и плавно расстегиваю мужскую рубашку, трепетно дотрагиваясь до груди. Скольжу языком вокруг одного соска, потом вокруг другого, слегка подув, и накрываю рукой пряжку. Слышу, как Руслан шумом втягивает воздух. Опускаю взгляд вниз, уверенно и быстро расстегиваю ремень, справляясь с пуговицей и тяну вниз собачку, раскрывая молнию. Поверх ткани дотрагиваюсь до мужчины, ощущая его эрекцию. Чувствую, как жесткие пальцы касаются подбородка и заставляют поднять глаза на мужа. «Ты плакала?» «Нет». Ответ вышел слишком уж поспешным. Разумеется, Руслан уже успел сделать свои правильные выводы. «Плакала. Почему?» «Неважно». «А что для тебя тогда важно?» «Это». Немного привстаю и тянусь к его губам. Накрываю его рот своим, проталкивая внутрь язык, и провожу по его скользким зубам, чувствуя, как мужчина яростно отвечает мне. Его язык в бешеном темпе начинает заявлять на меня права и устанавливать свои порядки. А я невольно вспоминаю, как волшебно, ярко и остро было у нас с Русланом в последнее время. Его рука уже успевает развязать пояс халата и раздвинуть полы в сторону, дотрагиваясь до груди и играя с соском. Наслаждаясь его интимными касаниями, я на всякий случай прислушиваюсь к вечерней тишине и занимаю удобную для себя позицию, стягивая с мужских бедер брюки и трусы. И застенчиво прошу: «Приподнимись, пожалуйста». Руслан выполняет просьбу, и моему взору предстает его гладкий, эрегированный член с чуть вздутыми венками. «Распусти волосы». Настойчивую просьбу выполняю мгновенно. Наклоняюсь и провожу языком от основания члена к кончику и обратно. Руслан дышит натянуто, но вальяжным, расслабленным движением откидывается на спинку кресла. Ласково прохожусь нижней губой по уздечке и там же игриво порхаю язычком, обхватывая головку, чуть посасывая. Медленно начинаю двигать головой, стараясь языком лизать твердый ствол. Поглаживаю член рукой, помогая себе. Поднимаю томный взгляд на Руслана, а он сбрасывает с моих плеч шелковый халат, гладкой лужицей, стекающей к нашим ногам. На мне теперь ничего нет. Даже трусики успела незаметно с себя стянуть, когда он приехал. Я абсолютно голая, как он любит. Шершавой ладонью он гладит мою кожу в тех местах, до которых дотягивается. А я наслаждаюсь сладкими, долгожданными прикосновениями. Обвожу языком головку и, уверенно насаживаясь, постепенно ускоряю темп. Пальцы Руслана впиваются в подлокотники кресла так, что белеют костяшки пальцев. Мужчина запрокидывает голову назад, приоткрывает рот и жадно глотает воздух. А потом молчаливо приказывает отстраниться и притягивает к себе, усаживая сверху. Наш секс в этот раз получился неторопливым и неожиданно мягким. Руслан дотрагивался до меня почти невесомо, не спеша лаская кожу плеч, спины, живота и бедер, пока я в медленном темпе насаживалась на него, упиваясь ощущением заполненности, купаясь в нежности бархатного взгляда. Разрядка получилась необыкновенно острой, даже несмотря на то, что привычная неудержимая страсть временно уступила место расслабленному упоению. В душе словно расцвел неведомый заморский цветок, запах которого уже пропитал меня и впитался в кожу. Когда Руслан уже собрался уходить, я все же смело его спросила. «Может, останешься сегодня?» Но он в ответ смотрит твердым, непримиримым взглядом. Его слова полностью меня шокируют и выводят из равновесия. «Ева, я не планировал. У меня еще дел выше крыши, правда?» Фраза как удар под дых. Неужели он и сейчас к Марине поедет? Почему-то захотелось хлестнуть его по щеке, так, чтобы остались следы на коже. Но в ответ произношу безэмоционально и уверенно. «А, ну да». Мягко улыбаюсь наигранной улыбкой. Не подумала. В душе горечь, на лице безмятежность. Тянусь к замку и два раза поворачиваю ключ. «Спасибо, что заехал. Мне было приятно». Под непроницаемым взглядом Руслана нажимаю на ручку и распахиваю перед ним дверь. «Доброй ночи. Пусть поскорее уже уйдет». Супруг еще некоторое время напряженно изучает взглядом мое лицо, после чего резко разворачивается и выходит прочь. «Добрый».